По их прибытии в дом Дианы она сразу же позвонила адмиралу Чендлеру, и они отправились в Литминор, где на длинной террасе их уже ждали трое мужчин, и был накрыт чай. Адмирал Чендлер, седой, выглядевший старше своих лет, согнутыми, как под слишком тяжелой ношей, плечами и темными печальными задумчивыми глазами, резко контрастировал со своим другом полковником Фроубишем. Полковник, сухощавый, крепкий, небольшого роста, с рыжеватыми волосами, чуть тронутыми на висках сединой, неуемный, вспыльчивый живой человечек, напоминал фокстерьера, но с парой исключительно проницательных глаз. У него была привычка, сдвинув брови, опустив голову и выдвинув ее вперед, внимательно изучать собеседника открытыми глазами. Третьим был Хав. Великолепное физическое здоровье Хава Чендлера поразило Эркюля Пуаро. Высокий, пропорционально сложенный, с прекрасно развитыми грудной клеткой и плечами, с копной густых волос. От него исходило ощущение потрясающей силы и огромной жизненной энергии. «Прекрасный экземпляр, а?» – тихо улыбнулся полковник Фроубиш, заметив пристальное внимание Пуаро к молодому человеку. Пуаро согласно кивнул. Он сидел рядом с Фроубишем. Трое других на террасе расположились вблизи чайного столика. В их оживленной болтовне чувствовалась какая-то неестественность. «Да», – пробормотал Пуаро, – «он великолепен, просто великолепен. Он молодой бык. Да, каждый может назвать его быком, принесенным в жертву Посейдону. Совершенный образец здорового человечества. Выглядит, как будто в полном порядке, не правда ли?» Фроубиш вздохнул, изучая своими умными глазами Пуаро. Потом произнес: «Видите ли, я знаю, кто вы». «А, так ведь это не секрет!» Пуаро королевским жестом, казалось, давал понять, что он не инкогнито. Он путешествует под собственным именем. Через некоторое время Фроубиш спросил: «Эта девушка пригласила вас сюда по делу?» «Делу? Ну, делу молодого Хава Чендлера. Да, я вижу, вы уже все знаете. Но я не могу все-таки понять, почему она обратилась к вам. Вещи такого рода, как я понимаю, не по вашей части. Кажется, здесь требуется скорее медицинское консультирование». «Вещи любого рода по моей части. Вы бы немало удивились, я имею в виду, мне непонятно, что она может ожидать от вас». «Мисс Мэберли», — заметил Пуаро, — «боец». Полковник Фроубиш с теплотой в голосе подхватил: «Да, она настоящий боец, замечательная девушка, не хочет сдаваться. И все-таки, знаете, речь идет о таких вещах, которые нельзя побороть». Его лицо стало внезапно старым и усталым. Пуаро понизил голос. «В семье, как я понимаю, имеются психические отклонения?» Фроубиш кивнул. «Проявляются только время от времени», — прошептал он, — «через одно или два поколения. Последним был дедушка Хафа». Пуаро бросил быстрый взгляд на группу у чайного столика. Диана умело вела разговор, смеялась и подтрунивала над Хафом. Любой, глядя на них, мог бы подумать, что это самые беззаботные люди на свете. «А в какой форме проявлялось сумасшествие?» — тихо спросил Пуаро. «Старик в конце жизни стал очень злобным. До 30 он казался совершенно в порядке, нормальнее и быть нельзя. Потом у него стали постепенно появляться странности, их стали замечать и посторонние. Потом пошли слухи. Люди начали говорить уже открыто. Случались вещи, которые пытались замять, но...» Он поднял плечи. «Под конец старик совсем спятил, бедняга. Самоубийство. Пришлось официально констатировать психическое расстройство». Он остановился, затем добавил: «Он жил до глубокой старости. И я думаю, что Хав, конечно, этого боится. Поэтому он не хочет осмотра докторов. Он боится оказаться запертым и жить в изоляции долгие годы. Нельзя сказать, что я его осуждаю. Наверное, я бы и чувствовал то же самое на его месте. Адмирал Чендлер? Что он чувствует? Это совершенно убивает его, быстро ответил Фроубиш. Он очень любит своего сына. Только и думает о мальчике. Видите ли, его жена утонула на лодочной прогулке, когда ребенку исполнилось только 10 лет. С тех пор он жил исключительно для мальчика. Он был очень предан своей жене, обожал ее. Все ее обожали. Она была самая лучшая из женщин, каких я только когда-либо знал. Он помолчал, а потом быстро спросил. «Хотите посмотреть ее портрет?» «О, да, я бы очень хотел посмотреть ее портрет». Фроубиш отодвинул свое кресло, встал и громко произнес. «Хочу показать мистеру Пуаро несколько вещей, Чарльз. Он немного коллекционирует». Адмирал поднял слабую руку. Фроубиш прошествовал по террасе, за ним следовал Пуаро. На какой-то момент сквозь веселую маску на лице Дианы появилось выражение мучительного любопытства. Хав тоже, подняв голову, прямо посмотрел на маленького человека с большими черными усами. Пуаро прошел в дом вслед за Фроубишем. После яркого солнечного света внутри казалось так темно, что он с трудом различал предметы. И тем не менее сразу понял – дом полон старых и красивых вещей. Полковник вел его к картинной галерее. На стенах, обрамленных панелями, висели портреты умерших и ушедших в иной мир Чендлеров. Суровые и выразительные лица мужчин в придворной одежде и морской форме. Женщины в атласе и жемчугах. Наконец Фроубиш остановился перед портретом в конце галереи. «Написан Орпином», — проговорил он сдавленным голосом. Они стояли, глядя на стройную женщину, положившую одну руку на ошейник большой гончей. Женщину с золотистыми волосами и выражением лучезарной жизненной силы. «Мальчик, ее точная копия», — сказал Фроубиш. «Вы не находите?» «В некоторых чертах, да». У него нет ее изящества, ее женственности, конечно. Он мужское издание, так сказать. Но во всех существенных деталях он остановился. К сожалению, он унаследовал от Чендлеров одну деталь, без которой мог бы прекрасно обойтись. Они помолчали. Ощущение меланхолии витало вокруг, как будто ушедшие Чендлеры вздыхали, сожалея и стыдясь своей страшной болезни, беспощадно передающейся время от времени их потомкам. Эркюль Пуаро повернулся к своему спутнику. Джордж Фроубиш все еще не сводил глаз с портрета красивой женщины на стене. «Вы хорошо знали ее?» «Детьми мы росли вместе. Я уехал младшим офицером в Индию, ей тогда только исполнилось 16. А когда вернулся, она была замужем за Чарльзом Чендлером. Вы его тоже хорошо знали? Чарльз – один из моих самых старых друзей. Он мой лучший друг и всегда им был. Вы часто виделись с ним после женитьбы? Обычно проводил здесь все свои отпускные месяцы. Для меня это место было как второй дом. Чарльз и Каролина всегда держали комнату, готовую к моему приезду в любой момент». Он поднял плечи и внезапно как-то дрочливо боднул головой. «Вот почему я здесь теперь. На случай, если понадоблюсь, если я буду нужен Чарльзу, я здесь». И снова трагическая тень легла на его лицо. «И что вы обо всем этом думаете?» — спросил Пуаро. Фроубиш стоял, не двигаясь. Его брови нахмурились. «Думаю». Чем меньше разговоров, тем лучше. Откровенно, не понимаю, что вы можете сделать в данном случае, мистер Пуаро. Не понимаю, почему Диана обратилась к вам и привезла вас сюда. Вы в курсе дела, что помолвка Дианы Мэберли с Хафом Чендлером расторгнута? Да, я знаю об этом. А вам известна причина? Фроубиш жестом остановил его. Об этом я ничего не знаю. Молодые люди сами утрясают такие проблемы. Вмешиваться не мое дело. Пуаро сказал. Хав Чендлер объяснил Диане, что с его стороны было бы нечестно жениться, потому что он сходит с ума. Капли пота выступили на лбу Фроубиша. «Разве мы должны обсуждать такие вещи? Вы думаете, что-то можно сделать?» «Хав, бедняга, поступил правильно. Не его вина. Это наследственность. Поврежденные гены, клетки мозга. Но раз уж он теперь знает, что же еще он может сделать, как не разорвать помолвку? Это единственное, что можно сделать. Если бы я мог убедиться в том, что... Вы можете все сведения получить от меня, но вы мне ничего не рассказываете. Говорю вам, мне неприятно говорить об этом. Почему адмирал Чендлер заставил своего сына оставить службу на флоте? Потому что это единственное, что можно было предпринять. Почему? Фроубиш упрямо наклонил свою бодливую голову. Пуаро мягко спросил. «Что это за зарезанные овцы?» «Так вы об этом слышали?» «Диана рассказала мне». «Девушке лучше бы держать язык за зубами!» «Она не думает, что эти овцы имеют какое-то значение». «Она не знает». «Что не знает?» Нехотя, раздраженно и отрывисто Фроубиш заговорил. «Ну хорошо, если вы должны знать, то и ночью Чендлер услышал шум». Подумал, кто-то ходит по дому. Вышел посмотреть. Свет в комнате сына. Хав спал на постели, крепко спал, одетый. На одежде кровь. Тазик с водой в спальне полон крови. Отец не смог его разбудить. На следующее утро услышали об овцах, найденных с перерезанными шеями. Спрашивали Хафа. Мальчик ничего не знал. Не помнил, что выходил из дома. А его обувь нашли у дверей в грязи. Кровь в тазике объяснить не смог. Ничего не смог объяснить. Не знал. Несчастный, вы понимаете? Чарльз пришел ко мне, рассказал обо всем. Что можно было сделать? Через три ночи повторилось. После этого, вы сами представляете, мальчик должен был оставить службу. Если он будет здесь, на глазах, Чарльз сможет присмотреть за ним, сможет предотвратить скандал на флоте. Да, это единственное, что можно было сделать. Пуаро спросил. А с тех пор? Фроубиш зло ответил. Больше я не отвечаю ни на один вопрос. Вам не кажется, что Хаф лучше знает, что делать, чем кто-либо другой? Пуаро не ответил. Он всегда неохотно соглашался с тем, что кто-либо мог знать лучше, чем Эркюль Пуаро.